София, если позволите сказать, я рад, что оказался рядом с вами в трудную минуту. Какой хороший парень. Искренний, трогательный, не испорченный. Ему нравится все таинственное, нравятся странные женщины, у которых много очень серьезных проблем. Только вот он совершенно не понимает, куда вляпался. Спасибо. Вы сказали, что не хотите больше оставаться здесь. Именно. Перееду, как только смогу. А сегодня переночую в первой попавшейся гостинице. Не нужно. Поживите у меня. Роберт, вы не понимаете. Послушайте, я не могу оставить вас в незнакомом месте. Прекратим этот разговор. Сейчас важнее разобраться с Ронни. Он все еще не проснулся. Вы не знаете, где здесь поблизости ветеринарная клиника, работающая круглосуточно? Есть. Километрах 10. Будем надеяться, что серьезной опасности нет. Где вы оставили машину? Я приехал на такси. Сегодня мою машину взяла сестра. Что же нам делать? А ваш Форд? Если вы не хотите садиться за руль, поведу я. Все это так, но дверь гаража сломана. Я уже 2 недели не могу мастера вызвать. У вас есть инструменты? Кажется, да. Остались от прежних жильцов. Посмотрите в кладовке. Роберт встал, осторожно перешагнул через Ронни и погрузился в недра темного закутка. Через минуту он вышел оттуда с небольшим чемоданчиком. «Пойду, взгляну, что можно сделать. А вы пока собирайтесь. Потом я сам перенесу Ронни в машину». Соня еще раз оглядела свое разоренное убежище. «Да, у нее развился нюх на опасность. Значит, ее подозрения не были паранойей». Снаружи послышался лязг железа. Она открыла окно и увидела, как Роберт возится с воротами гаража. С инструментами он смотрелся достаточно нелепо. Картина была, можно сказать, трогательная. Соня собрала кое-какие вещи, самое необходимое из того, что удалось найти, среди всеобщего развала. Еще раз подошла к собаке. В это время на улице раздалось восклицание «Открыл!» Соня высунулась в окно. Похоже, она недооценила преподавателя английской литературы. «Где это вы научились так лихо справляться с поломанными дверьми?» «На самом деле это оказалось не так уж сложно. Замок не очень хороший, но у меня такое ощущение, что над ним уже кто-то поработал. Сейчас я выведу вашу машину». «Минуточку, нужно найти ключи». Они лежали у Сони в сумке. «Постойте, не выходите. Вы можете передать их мне через окно». Соня села на подоконник и протянула Роберту ключи. В лицо ударил порыв ветра. Свежесть. И никакой тревоги. Действительно, чего нервничать? Терять больше нечего. Все, что могло случиться, уже произошло. Роберт подошел и вместо того, чтобы взять ключи, сжал ее пальцы. Она почувствовала тепло и силу, столь неожиданную, в хрупком молодом человеке, большую часть жизни проведшем над книгами. Наконец ключи оказались у него в руках. Он зашел в гараж и зажег свет. Соня впервые за последний месяц увидела свою кремовую развалюху. «Красивая машина! Сейчас мы ее проверим в деле». Роберт сел за руль. Хлопнула дверца, повернулся ключ зажигания, зажглись фары. Оглушительный взрыв отбросил Соню от окна. На том месте, где только что стоял кремовый Форд, пылал костер до самого неба. Это был первый теракт в истории Москвы, штат Оклахома.